Глава 19. Ваше Величество. Солия приближается. Лиззи плетется за ней. «Где ты была, Терри? Я все утро тебя ищу!» Карие глаза любопытно осматривают девушку. Терри теряется на миг. Она еще не придумала, что ответить на случай, если ее будут искать. И так едва успела собрать вещи. Но к удаче корабль уже опустил трап, и пассажиры начали спускаться на берег. Девушкам тоже пришлось поторопиться. Терри даже не успевает ничего рассмотреть, попадая в людское море. К пристани подплыло еще несколько кораблей с высокими мачтами, и оттуда тоже начал спускаться народ. Люди шумели, разговаривали, кто-то выяснял отношения с капитанами. «Я буду жаловаться императору!» — возмущается одна дама в смешной ажурной шляпке с перьями. «Мы едва не погибли от чудовищ! Что за безобразие! Как такое вообще допустимо? Никакой безопасности!» Терри переглянулась с Солей. Напуганная женщина права. Ведь на корабле были жертвы. С этим будут разбираться оборонительные силы Империи. Терри была одной из жертв. Если бы не Мантикор, корабль приплыл бы без нее, и Соли отправилась бы одна на отбор. Но об этом даже думать не хотелось. Слава про матери, она цела. Остальное неважно. Они двинулись вперед, пробивая дорогу через людское скопление. Лиззи пыхтит и что-то недовольно бормочет. Оно и понятно. Для нее быть в кипящей жизни Империи непривычно, как и для Терри. Кто-то постоянно то задевал ее плечом, то цеплял коленом саквояж. Никто не смотрел, куда идет. Люди будто имели шоры и стремились только вперед. А то и вовсе взгляд был обращен вовнутрь. Пахло потом и солью. Терри оборачивается, выхватывая пики мачт. Там на корабле остался Рейвен. Теперь она могла выдохнуть. Он не преследовал. Но не стоило расслабляться. Терри немного узнала его лучше. Так просто Мантикор это не оставит. Поэтому нужно быть впредь осмотрительнее. Добраться бы только поскорее в безопасное место, где ее никто не посмеет тронуть пальцем. «Повозка свободная», — вырывает из задумчивости Соли. «Лиззи, пойди договорись», — отправляет женщину к кучеру. И уже через несколько минут они погрузились в тесную, на несколько человек повозку и двинулись прочь от пыльного порта. Терри откидывается на твердую, не совсем удобную спинку сиденья, прячась от палящего солнца и суеты, от которой кружится голова. Солия, напротив, высунула голову и рассматривала каждый дом, который они проезжали. Терри тоже выхватывала каменные дома и башни, различные витрины лавок, арки, под которым они проезжали, и разнообразные статуи магических существ. Все казалось огромным, массивным и знакомым. Будто Терри бывала здесь. Но когда и зачем? Снова разболелась голова от усилий. К тому же страшно захотелось пить, так что язык к небу прилипал. Хорошо, что повозка оказалась только наполовину крытой, и сквозняк хоть немного холодил вспотевшую кожу. Поездка оказалась достаточно долгой. По мостовым повсюду разъезжали всадники в белых и черных мундирах. Потом лошади сменились ухоженными парками и садами, за которыми раскидывались зеленые холмы, и дальше, в туманной дымке, холодные горы. Как поняла Терри, они устремились объездным путем. И еще казалось, полдня тряслись в повозке. Даже Лиззи, измаявшись от жары, задремала. Голова так и покачивалась на плечах. Солия не умолкала, предвкушая приезд во дворец. Но Терри думала о другом. Как там Ирта? Доберется ли птенчик до дома? А вдруг потеряется? Сердце не на месте. Если бы не Рейвен. «Прибыли!» — объявляет кучер, и только тут Терри высовывается из тени. В лицо дохнуло сладким, нагретым солнцем ароматом роз. Дыхание задерживается в груди, когда девушка видит огромный комплекс многоэтажных длинных дворцов-замков из белого камня с башнями и стрельчатыми окнами, террасами и балконами. Прищуривает глаза от ослепительного света. Императорскую резиденцию окутывают зеленые, аккуратно стриженные деревья. «Как я счастлива!» Солия первой сходит с порога повозки, придерживая поля шляпки. За ней выходит Лиззи. Терри, взяв свои вещи, и застыла, когда Солия бросилась к ней. «Что ты делаешь? Оставь, сейчас слуги все заберут!» — шепчет она. И в самом деле к парадным воротам уже спешили двое мужчин в сюртуках и белых до колен гольфах в мягкой обуви. Для девушки этот наряд казался чудным. Здешняя мода другая, чем в далеком Таувере. «Добрый день, уважаемый элит!» Солия улыбнулась, а Терри стало немного стыдно, хотя откуда ей знать о правилах? Она привыкла полагаться только на себя. Один из мужчин берет ее саквояж и направляется к выходу. «Прошу», — говорит второй. Они идут через длинную, прямую, вымощенную плиткой дорогу, мимо кустов роз, подстриженных кустарников и журчащих фонтанов из глубин цветочного океана, похожего на лабиринт. Лиззи судорожно вытирает шею платком. Ей хочется быстрее оказаться в тени. И не только ей. Терри смотрела на лужайки с деревьями, под тень которых так и хотелось нырнуть. После шумного порта здесь стояла благодатная тишина. Порхали бабочки, пели птицы. Почти у самой парадной двери одного из дворцов гостей встречает другой мужчина. Высокий, худощавый, в такой же причудливой одежде и с париком на голове, как тот мужчина-чужеземец, которого убила гарпия. «Меня зовут Листинг Брок. Я один из советников Его Величества», — представляется он и раскрывает возникшую из вспыхнувшего золотого облачка светящуюся золотом книгу. Заносит перо. Девушки так и охнули. «Представьтесь», — просит Листинг. «Солия Мюррей из провинции Гратера». Листинг Брок с серьезным выражением лица что-то отмечает. Носогубные складки становятся резче. «Добро пожаловать, элит Солия Мюррей, Вольтерион!» Торжественно произносит и поворачивается к Терри. «Ваше имя, элит?» Терри сглатывает. Сердце от чего-то начинает стучать где-то в горле, и это волнение передается рукам и ногам. «Терри! Терри Лин Эклин!» Мужчина смотрит в книгу, потом на девушку, снова в список и качает головой. «Извините, элит, но вашего имени в списке нет». «Как это нет? Посмотрите, вот же отборочный браслет!» — возмущается Солия. «Проверьте еще раз!» — требует. Сердце Терри едва не выскакивает из груди. Она облизывает ставшие сухими губы. Метку покалывает. «А вдруг ее сейчас разоблачат? Раскроют, что браслет принадлежит не ей?» Терри напрягается всем телом, ожидая ответа. «Нет, к сожалению, в списке элит Терри Лин Эклин нет», — вонзает в девушку уже въедливый и придирчивый взгляд. «Не может этого быть!» — уже вмешивается Солия. «Она так рисковала, направляясь сюда. Едва не погибла по дороге, а вы говорите, что ее нет в списке?» «Что происходит, Листинг?» Воздух будто сотрясается громом и пробирается в самое нутро. Терри поднимает взгляд, ее будто пробивает молнией. Тысячи разрядов разносятся по телу, застав девушку врасплох. Прямо на террасе, которая опоясывала второй этаж, находился мужчина в богатых белых одеждах и расшитом камзоле. Платиновые длинные волосы были собраны назад в хвост. Сильные широкие плечи покрывала богатая мантия. Но больше всего Терри поразили необычайно светящиеся синие глаза. Они будто вонзились колючими льдинами в Терри и не выпускали. «Ваше Величество!» — склоняется советник перед императором, ввергая женщину в изумление и смущение.